Я прилетела на самолете в Заполярск и к вечеру добралась сюда. Я не знала, с чего начать, кому пойти. Я стояла на дороге, на том самом месте, где впервые увидела тебя позапрошлым летом. Я смотрела на горы, на туннель, на все-все, что бросила. У меня не было сил прийти к тебе. Я ждала, вдруг ты покажешься на дороге. Но тебя не было. Потом я узнала, что завтра собрание, пошла к Трифонову. Я не думала выступать, я хотела только побыть незаметно, а потом решить все для себя. «Прости меня, Андрей!» — внезапно с горечью воскликнула она и протянула ко мне руки. Я стоял неподвижно, точно кто-то приковал меня к полу. Что-то кончилось. Совсем. Наверное, и Светлана почувствовала это. Она разом опустила руки и отвела от меня взгляд. Потом она медленно, словно ничего не видя перед собой, подошла к окну и остановилась. Из окна были видны портал туннеля и исчезающая в нем вереница огней, и уходящая в обход горы серая лента дороги, и снежные вершины дальних гор, и вагонетки, груженные породой, и жилые дома, и ребята, устанавливающие свои санки, чтобы съехать с пригорка, на котором снег еще лежал, почти не тронутый солнцем. «Ты многое сделал за этот год», — тихо сказала Светлана. «Я был не один. Тут было так пустынно, когда я уезжала отсюда, той ночью. Ни души. Тогда мне показалось, что я никогда не вернусь сюда. Какое-то страшное слово «никогда». Ты думал когда-нибудь об этом?» «Да, и не раз». «Ну вот видишь», — как будто обрадовалась она, — «иногда все же мы думаем об одном и том же». «Ты вернулась?» «О, да», — горько усмехнулась Светлана, — «как в исландской саге». «В чем?» «В старой легенде. Ты забыл? Мы об этом вместе читали. Человек покинул родные места и вернулся через 10 лет. Но это ему только казалось так. На самом деле прошло 10 000 лет. Он никого и ничего не узнавал, и никто не узнавал его. Он был чужим для всех. Помнишь?» «Смутно. А я хорошо». Он ступил на родную землю и тотчас же рассыпался в прах. Ведь ему было 10 000 лет. Я подошел к ней и встал за ее спиной. «Света», — решительно сказал я, — «ты напрасно мучаешь себя. Ты вернулась. По-настоящему вернулась. И все узнали тебя. Ты сделала то, что должна была сделать». Она медленно обернулась ко мне. «Должна была», — задумчиво повторила она. «А ведь все проще. Все гораздо проще. Ты знаешь, почему я приехала?» Я опустил глаза. Наверное, Светлана прочла мои мысли и не сказала слов, которых я уже не хотел слышать. Ничего не сказала. Только мне показалось, что серая тень еще плотнее легла на ее лицо. В этот момент постучали. Мы стояли со Светланой спиной к двери, когда раздался этот стук, и я, почувствовав облегчение, крикнул: «Войдите!» А потом обернулся и увидел, что это была Ирина. В сапогах, в брезентовой куртке, с пустым рюкзаком, наброшенным на плечо, и с геологическим молотком в руке она остановилась в дверях. «Извините», — сказала Ирина, — «я зашла только на минутку, чтобы поздравить вас». «Это Светлана», — поспешно обратился я к Ирине. «Светлана Александровна». «Я знаю». «Куда вы собрались?» — спросил я Ирину, понимая, почему она заговорила со мной на «вы», и негодуя на себя за то, что последовал ее примеру. «В горы. Ненадолго. Начальство из области приехало. Просят проводить». «Вы геолог, да?» — спросила Светлана. «Да, я геолог. А вы инженер-туннельщик?» — спросила Ирина и посмотрела ей прямо в лицо. Светлана ничего не ответила. «Так я пойду», — сказала Ирина. «Зачем вам уходить?» — спросил я. «Я скоро вернусь». Теперь Ирина обращалась уже только ко мне. «Дойду вон до той горы». Она молотком показала наведневшуюся в окне недалекую гору. «И обратно. Я очень скоро вернусь. Очень». Она пристально посмотрела на Светлану, потом перевела взгляд на меня, кивнула и вышла. Мы снова были одни. «Теперь и мне надо идти», — неуверенно произнесла Светлана. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты не дал мне сказать то, что я хотела». «Теперь ответь мне. Ты любишь ее?» Я молчал. «Любишь?» — повторила Светлана. «Так, как когда-то меня? Так, как мог бы любить и сейчас, если бы не то, что случилось? Скажи, и я уйду. Мне пора». «Хорошо», — сказал я. «Я не знаю, люблю ли я Ирину. Она была рядом со мной в самые трудные дни. Она живет тем же, чем живу я. Это все». «Да, это все», — тихо повторила Светлана. «Если бы не твои последние слова, у меня осталась бы надежда. Но теперь я понимаю. Для меня все кончено. Я знаю тебя. Прощай». Она медленно пошла к двери. «Куда ты пойдешь, Светлана?» — воскликнул я. «Ты переночуешь здесь, в доме. Я устрою тебя. Ведь московский поезд пойдет только завтра днем». Она обернулась. «Мне не нужен московский поезд». «Ну, самолет», — поправился я. «Он ведь тоже полетит не раньше, чем завтра утром». «Есть места», — задумчиво сказала Светлана, — «куда надо идти пешком, стирая в кровь ноги. К сожалению, я слишком любила поезда и самолеты». «Чем же помочь тебе, Света?» — спросил я, чувствуя, что готов отдать все, только чтобы ей стало лучше. «Ты уже помог мне, Андрей», — сказала она. «Спасибо. А теперь я очень прошу тебя, не говори больше ни слова. Прощай». И она ушла. Я не бросился вслед за нею. Как странно, не правда ли? О, если бы полтора года назад... Нет, если бы 3 месяца назад она сделала бы нечто похожее на то, на что решилась теперь. Но сейчас поздно. Как она будет жить теперь? Надолго ли она стала другой? Или пройдут месяцы, годы? Потрясение пройдет, все уляжется, и она снова будет смотреть в чьи-нибудь доверчивые глаза и говорить ту самую правду, которая в то же время будет неправдой. Быть может, мысль об этом и отдаляет сейчас меня от нее. Быть может, поэтому я и стою у двери, вместо того, чтобы бежать за ней. Нет, тут что-то другое, совсем другое. Просто она уже не была необходима мне. Я не ощущал в себе больше той пустоты, которую могла занять только она. Я подошел к окну. От нагретой весенним солнцем земли медленно поднимался туман. Он стелился по ложбинам, окутывая подножие гор. Голые сучья деревьев, редкими рядами стоявших на склонах, были еще хорошо видны отсюда. Но чахлые стволы уже тонули в тумане. В это время года туманы здесь возникали часто и быстро, и также внезапно исчезали. Бывало, что плотная белесая пелена еще стелилась у вершин гор, а подножия их уже были ясно различимы. Сейчас, наверное, подует ветер, резкий, холодный, и размечет в хлопья этот туман. Так было и вчера, и позавчера, так будет завтра и послезавтра, до тех пор, пока не наступит лето и ненадолго улягутся ветры. Ирина пошла вон на ту остроконечную гору, совсем близко, 5-6 километров отсюда, не больше. К вечеру она вернется, конечно. Она так сказала. Наверное, туда пошло несколько человек, как обычно, ближняя разведка. И вдруг я вспомнил, как мы стояли с Ириной в туннеле, и она произнесла те, показавшиеся мне тогда странными слова. «Выше, к горной вершине, а потом снова выше». А сейчас мне кажется, что я все понимаю. Они есть, эти невидимые глазам дороги. И тот, кто всегда хочет идти вперед, тот, кто хочет дойти, должен выбрать одну из них. Напрасно искать указатели и следы на пути, их нет. Никто не опережал нас на этом пути. Не об этом ли думала тогда Ирина? Когда она вернется, я спрошу ее. 1959 год. Конец романа. Конец дилогии. Август 2017 года. Диктор Лариса Юрова.